самое же удивительное было то, что отец сказал сам. Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда милорду нужен был я, мне он, и когда отец не мог ничего возразить. Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой, Боря, разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных Ворот. У Красных Ворот стоял наш дом, серый и шестиэтажный эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных Ворот. Я гордился тем, что живу у Красных Ворот. В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих: «Ты где живешь?» «На Земляном или на Садовой», отвечали прохожие, «а я у Красных Ворот». Это звучало сильно. Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давным-давно, а теперь на месте их построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле. Не было Красных Ворот, и все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом. Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку. Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты. Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Ленечка играл на гитаре чосом свадебный марш Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Миронович. Было много гладиолусов. Невеста с божественным именем Ляля была воздушна. Крик горько бушевал, как прибой, плавно переходя временами в тонкую рябину. Боже, кого только не было на этой сногсшибательной свадьбе. Были, конечно, и голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира блистательный Сережа Девельковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев. Нет, постой. Вовочки вроде не было. А кто ж тогда играл на аккордеоне четвертинка? А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась. Уж а Витька-то был. Как же не быть Витьки-то по прозвищу Старик? Был Витька, был. Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей 3 бутылки портвейна, сала и пирогов. После полуночи послышались крики: «Мальчик веселый! Мальчик веселый!» Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что темные ночи бесами мучи уже отгорели. Требовался мальчик веселый. И я вылетел под свет свадебных прожекторов. Маэстро Соломон Миронович ударил вступление. Гитарист-хулиган прошелся чосом. Боря ласково улыбнулся мне. Эту песню про веселого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою ее изумительно. И особенно с того места, где начинается «Ай-яй-яй». Эту песню я люто ненавидел. И особенно с того места, где начиналось «Ай-яй-яй». Но вступление было сыграно. Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести. Лихо надета на бок папаха, эхо разносит топот коня. Начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт. Мальчик веселый из Карабаха, так называют люди меня. И далее следовало чудовищной по своей безумной и неудобоваримой силе. Ай-яй-яй! Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпоследнем «Яй!» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво понимали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они легли, и они еще лежали, когда я предложил им: «Пейте, кони мои, пейте, кони мои!» Лежащих надо было поднимать, их надо было напоить. Им самим хотелось подняться и напиться, лишь бы только я это сделал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый второй из них чувствовал себя вороным конем. Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло несколько гладиолусов, а я уже и сам-то ничего не понимал. Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках бутылку мадеры, меня и милорда ведет к себе ночевать Ленечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган. Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, к которой мы так спешили тогда с подлещиками и с милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно. Я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь на переподготовку. Я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог. Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, расспрашивал про милорда и про те другие важные дела, которые мне предстояли. Но родители быстро перехватывали у меня брата и долго разговаривали с ним. И Боря уезжал. И все изменилось в жизни. Все изменилось. Но я еще не понимал, что все изменилось. Я толковал себе, что Боря как бы в военном лагере на переподготовке. А Боря жил теперь у Ляли. Это было далеко от Красных Ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре. Если долго-долго, полдня идти по Садовому кольцу налево, можно дойти пешком до Смоленского бульвара. А если долго-долго, полдня идти по Садовому кольцу направо, то тоже можно дойти до Смоленского бульвара. В метро и в троллейбус с милордом меня не пускали. И мы ходили по Садовому то налево, то направо, и всегда добирались до Смоленского бульвара. Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и желтые дома. И все-таки он был, там бульвар. Были и деревья, и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных Ворот. Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом. А мне уж было пора домой, на обратную дорогу оставалось полдня. От Смоленского бульвара я шел по Садовому кольцу к Красным Воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я еще не понимал, что брата потерять невозможно. Милорд, вот кто меня веселил. Он был умен, а следовательно интеллигентен. Ни о чем я не просил его дважды, и он меня ни о чем не просил, и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка. Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению. Он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обутой. Далее мы двигались вместе, я и милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата. А теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился милорд. Произошла замена. Я пока не понимал, что лучше. Самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается. Я все-таки желал двигаться у Бориного ботинка. И одновременно, пускай бы у моего ботинка двигался милорд, но этого мне не было дано.

Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло. И он взялся за это тяжелейшее дело. Поздним вечером, часов в 11, я выходил из дому. Я шел к Владимиру Николаевичу Протопопову. От красных ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шел по Садовой Черногрязской к земляному валу. Там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полета вальшнапов. Делал он это ночью. Днем у него не было никакого времени. И кроме того, он считал, что ночью гагарство мое дает слабину. Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради. Заприметив меня, он смеялся весело от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжелых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель. Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку золотым руном в смеси с табаком флотским. И мы начинали пить чай. Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай. Ему нравилось, как я справлялся с этой человеческой наукой. Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему как мог помогал. В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока. Мне, потенциальному двоечнику и другу Гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотнее меня. Одним махом Протопопов убивал многих зайцев. Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил еще одного зайца. Я немного все-таки облегчал гору его тетрадей. Он доверял мне даже ставить отметки. Двойки и четверки, тройки и пятерки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его мысль. Он, конечно, понимал, что мне, как другу Гагар, двойки не симпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался натянуть на тройку. Мне казалось преступным ставить двойки бедным Гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку, это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку. Тройки Протопопов за мною перепроверял, а пятерки всегда считались от Бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам. Ну, а четверка? Пожалуйста. Четверку он мне доверял. Тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим. Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки. Двойки, тройки, четверки, пятерки. «Учитель!» — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. «Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени». И тут он перепроверял за мной тройки и пятерки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал «гагарство» и ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение. Глупость моя или недоразумение никогда не сопровождались протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья. А тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место в тетради, где я допустил гагарство. И если я ничего не понимал, сопровождался жесткими ногтеобразными словами. Потом я засыпал, наконец, на кожаном учительском диване и, просыпаясь, иногда видел, как сидит мой учитель за столом. Пьет чай, курит трубку и все проверяет. Проверяет бесконечные тетради. И сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда. Как-то зимней метельной ночью и на меня напала бессонница. А в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение. Я написал стихи. Метели летели, метели мели, метели свистели у самой земли. Владимир Николаевич смеялся, как ребенок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил в каком-то чудовищном мгновенном плясе, пронесся по учительской, напевая «Летели метели в розовом трико». Я был потрясен. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели. Значит, озарение мое было не в счет, и все это пахло недопустимым гагарством. Были однажды поздние дни мая. Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвел к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие отрасы листья. Мы смотрели в окно. Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь. «Был утренник», — сказал он. Помолчал, продолжил. Сводила челюсти. Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь. И шелест листьев был как бред. Синее оперенье селезня, сверкал за камою рассвет. Крепкий удар, завершающий строфу. Так Владимир Николаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию. Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить. Понимал это я. Понимал это мой брат Боря. Понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю. И я поступил. Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце мое трещало от семейного счастья. Грудь гудела от протопоповских кулаков. Шпана свистела в окна. Брат мой Боря ласково улыбался. Гитарист-хулиган играл чесом. У рояля безумствовал маэстро Соломон Миронович. А на голову мне то и дело вспрыгивал милорд, который к этому моменту научился летать. Надо сказать, что проблема полета домашних животных никогда особенно не занимала меня. А в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени. Просто-напросто отбросив учебники, я выходил с милордом к фонтану. К нам присоединялось и некоторое третье лицо, тонкий кожаный поводок, который я пристегивал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, у фонтана отстегивал. Поводок был необязателен, милорд сам по себе ходил у моего ботинка, но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел. Это кожаное, тоненькое, но крепкое звено милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее. Как только я отстегивал поводок у фонтана, милорд немедленно принимался его грызть. Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у милорда кожаные изделия. Уступчивый обычно милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьера вообще славится мертвой хваткой, и милорд поддерживал эту славу изо всех сил. С мертвой хватки и начались необыкновенные полеты милорда. Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертвым. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок.

Корней Иван шагал впереди меня по узкой тропинке, пробитой в глубоком снегу. Я сменил за ним. Вдвоем на тропинке уместиться мы никак не могли. «Прочитайте же свои стихи», — сказал Корней Иванович, не оборачиваясь. Положение для чтения стихов было не самым выгодным, даже незавидным. Но другого случая почитать Чуковскому свои стихи могло и не представиться. И я начал. «Жили-были лилипуты, лилипуты-чудаки». «Что-что?» — обратился Чуковский. «Лилипуты». «Ага, лилипуты. Ну и что они делали?» «Жили». «Хорошо», — сказал Корней Иванович, шагая вперед. «Давайте дальше и погромче». «Ели, пили лилипуты, примеряли пиджаки», — продолжал я, стараясь угнаться за Чуковским. «Лили-лили, лилипуты, лили-лили, лимонад». «Лимонад? А вы знаете, какой хороший лимонад пил я в Тбилиси?» Чтение стихов несколько прервалось. Я слушал про тбилисский лимонад, по-прежнему семеня за Корнеем Ивановичем. Наконец он сказал: «Продолжайте. Может, начать сначала?» «Зачем же? Я все помню. Жили лилипуты, пили лимонад». «Все-таки начну сначала, чтобы ритм не прервался». «Ну, пожалуйста», — сказал Чуковский. По узкой снежной тропинке Корней Иванович уходил от меня. Я, догоняя, кричал ему в спину: «Жили-были лилипуты». Почему-то меня это смешило, что я читаю в спину огромному Чуковскому. И я орал весело. Но дальше лимонады все-таки не двинулся. Чуковский вдруг остановился. Перед нами стоял на тропе человек. Это был изумительный писатель Борис Владимирович Захадер. Он поклонился Чуковскому. Корней Иванович поклонился в ответ. Они разговорились. Я стоял за спиной Чуковского, не зная, что делать с лилипутами. «А вот смотрите-ка», — сказал Корней Иванович, оборачиваясь ко мне. «Вот юный поэт. Он про лилипутов написал». «Знаю, знаю», — сказал Борис Владимирович. «Добрый день. Читал, читал». К чести Бориса Владимировича надо сказать, что в те времена он не читал ни одной моей строчки. Не печатали. Прогулка обрастала людьми. Вышли из тропы на широкую, расчищенную дорогу. Здесь оказалось несколько бородатых литераторов с палками в руках. Среди них самым бородатым и, так сказать, самым полкастым был Лев Зинович Копелев. Копелев приветственно замахал палкой, Корней Иванович махнул своей палкой в ответ. Скоро уже небольшая толпа ходила вокруг Корнея Ивановича, а сам Корней Иванович двигался то к своему дому, то к дому творчества писателей. Я шел чуть сбоку, чуть сзади. Лилипуты откипели во мне.